Глава 5. Как и предсказывал Варн, к вечеру распогодилось. Если, конечно, можно так сказать о мелком моросящем дожде. Но все-таки погода улучшилась по сравнению со вчерашним вечером и сегодняшним утром. Должен заметить, стихийные усилители отлично себя зарекомендовали. Экипировка не потеряла ни единой единицы прочности, за что отдельная благодарность Варну. Надо будет угостить его выпивкой или чем здесь у них принято угощать. С утра поработал в местных изумрудных копиях. Что сказать, тишина и запустение. Да уж, это не самое популярное место среди рудокопов. Перед работой на всякий случай заскочил в контору. Снова безрезультатно. Так что с чистым сердцем отправился прямиком в шахту. Там же, собственно, и провел регистрацию. Как и предупреждал маг из лавки, в местных копиях было сыро. Но только на верхних уровнях. До нижних вездесущая влага не добралась. На самом деле мне всегда нравилась дождливая погода, но кто бы мог подумать, что за последние сутки мои вкусы так кардинально изменятся. Сделав норму, устал больше обычного. Так что в харчевню вернулся раздраженным и хмурым. Настроение поднялось только после обеда. Талина сегодня подавала жаркое, вкус которого мне напомнил родительский дом и мамину кухню. Не знаю, как у разработчиков это получается, да и не хочу знать. Главное, что мне нравится. Когда сообщили о точном времени выхода каравана, я даже повеселел. Хотя, может быть, это из-за Глинтвейна? Выезд объявили на 6 вечера. Пообедав и передохнув, решил прийти пораньше на точку сбора. Ну, чтобы освоиться. Вид бронированных повозок привел в оторопь. Огромные 4-колесные коробки чем-то напоминали вагоны бронепоезда из старых кинофильмов. Показатели защиты зашкаливали. Как-то не хотелось представлять того монстра, что смог бы сковырнуть такую броню. Кстати, о монстрах. В каждую повозку запряжены разные тягловые зверюги. Настоящий зоопарк. Вон вижу 4 громадных лошадей черной масти. Высокие, широкогрудые, мощные ноги и спина. Под толстой кожей переливаются чудовищные мускулы. Все лошадки 140 уровня. Неплохо. Кроме лошадей есть быки, олени, лоси, ящеры. Упряжки разные. 4, 3, 2. Но особенно бросается в глаза первая повозка. Я мало смыслю в караванном деле, но думаю, что, учитывая местную специфику, впереди должен находиться самый сильный. Должен сказать, так и есть. В первую повозку впряжен громадный зверь. Дизайнеры умудрились впихнуть его облик, черты нескольких животных. Правда, двойной длинный рог на носу, толстые ноги колонны и массивное серокожее туловище больше всего напоминало мне носорога. 165 уровень. Название тоже подходящее. Твердорогий Андагар. Да, эта зверушка не по зубам обитателям бездорожья. Вижу, поводыри изрядно вложились в свой проект. Могу себе представить, сколько стоит такая повозка и такое животное. Прибавить ко всему этому высокий уровень характеристики верховая езда. Делаю вывод. Я попал к профессионалам своего дела. «Ну как вам мой Кузьма?» Оборачиваюсь на голос. Веселый такой, с хрипотцой. В 2 шагах от меня стоит гном. Игровой ник Саныч. 145 уровень. Характеристики скрыты. Одет в тяжелую зеленую броню. Комплект полный. Значит, имеет все полагающиеся бонусы. Другими словами, хорошо защищен, но не шикует. На себе сэкономил, а вот в своего зверя вложился. А это, насколько я понимаю, удовольствие не из дешевых. «Что тут скажешь, красавец!» – искренне отвечаю я. Гном самодовольно улыбается в 32 зуба, отчего седые усы и борода встают торчком. «Кузьма всем нравится!» – кивает он, хлопая широкой ладонью по закованному броню массивному боку зверя. «Кормилец мой!» Гигантский носорог на это похлопывание никак не отреагировал, продолжая что-то сонно пережевывать. «Представляю его в бою», — говорю я. «Ну, специально для боя мой Кузьма не предназначен. Он ведь обычное тягловое животное. В простонародье таких называют тягач. Для схваток есть специальные боевые маунты. Мобы ведь тягачей игнорируют, пока хозяин жив. Не способен он агр на себя перетянуть. Тягловые питомцы не атакуют. Но вы отчасти правы. Помощь от него есть. Иногда урон на себя принимает. Подлечить может, защиты поделиться. Но опять же, он у меня не боец, и чудес от него не жду. В бою на себя рассчитывать надо. А вот боевой маунт уже другое дело. Но, сами знаете, получить такого очень сложно. «А доспехи?» – спрашиваю я. «Доспехи тягачей увеличивают силу, выносливость, грузоподъемность. Там много чего есть. Но все это, повторю, только для усиления его тягловых качеств. Вот в этом мой Кузьма, несомненно, хорош». «Ясно», – задумчиво говорю я. «Получается, есть огромный танк со спильным дулом, переделанный под трактор». «Не совсем так», – ухмыляется Саныч. «Если продолжить вашу метафору, мой Кузьма уже родился трактором. Он никогда не был ни танком, ни БТРом. Он тягловое животное». «Кажется, я начинаю понимать. А есть ли у меня возможность приобрести такого вот красавца?» «Андагара? Нет, не думаю. Я его в прошлом году в ивенте выиграл. 50 голов всего разыгрывали. До сих пор удивляюсь, как мне так повезло. С вашим аккаунтом тягловое животное доступно, только если профессия предусматривает его использование. Например, если вы фермер, либо, как я, извозчик. Всех проф не упомнить уже. Будь у вас минимум бронза, тогда да, с 15 уровня доступен квест по тягловым». «Понятно. Но прокачка навыка верховая езда ведь с нуля, верно?» «Это да», – кивает гном. «Здесь только плати, и будет тебе счастье». «Ясно. Вы уж простите за назойливость. Уж больно приглянулся мне ваш Кузьма». Гном снова хлопает бронированный блок гиганта и отвечает, улыбаясь. «Все нормально, Ольд. Все равно ведь ждем. За беседой и время быстрее бежит. А насчет животинки? Это сейчас все красиво выглядит, когда он подрос и в силу вошел. А ведь его еще вырастить надо. Кормить, поить, лечить, играть с ним. Я вот моему обормоту даже сказки на ночь рассказывал. Место под его содержание необходимо. Там он, кстати, и воскресает, если не приведи Боже в бою погибнет. Тягачи ведь не призывные. Амулетов, как у петов, или боевых маунтов нет. Жаловаться не буду. Когда самое сложное пройдено, уже идет отдача. На хлебушек с маслом, да еще сверху чего положить, хватает». Саныч вдруг на мгновение завис. Видимо, сообщение получил. Спустя несколько секунд гном отмер и торопливо сказал. «Должен вас отставить, дела каравана. Приятно было познакомиться». «И мне», – кивнул я ему и проводил взглядом уходящего в конец колонны извозчика. Пока бродил среди повозок и восхищенно цокал языком, у ворот постепенно собирались остальные клиенты. Ничего себе! Я-то думал, что в этом городишке почти никого нет. Судя по тому, сколько собралось народу, смело могу предположить, у караванщиков дела идут хорошо. Основная масса – низкоуровневые игроки. Увидел несколько работяг. Видимо, цитадель – довольно популярное место среди неписей, раздающих задания. Письмецо занести или же предмет какой. Мало ли дурацких поручений. По одеже, а именно по одноразовым плащам, легко распознать тех, кто приехал сюда только на один день. Максимум на два. В их глазах я, наверное, выгляжу старожилом. Вон как изучающе разглядывают. Дождь вроде бы моросит, а этот коротышка стоит себе и даже не обращает внимания на погоду. Я их понимаю. Какой смысл тратиться на дорогостоящие элементы стихии, когда есть дешевые одноразовые предметы? Но, как показала практика моего пребывания в игре, лучше один разок потратиться, чем потом много раз жалеть, когда случится какая-нибудь неприятность. Тем более то, что я потратил в лавке, спустя несколько часов мне удалось вернуть. А неплохо сходил вчера в инст, очень полезный опыт приобрел. После того, как были собраны все сердца, мы с ребятами расстались хорошими приятелями. Даже молчаливая лучница расщедрилась на немногословную благодарность. Странная она, но не мне судить, разные люди бывают. Варн объявил посадку на четверть седьмого. Пришлось ждать некоторых, не особо обращающих внимание на пунктуальность игроков. Этих товарищей начальник каравана провожал хмурым взглядом до самых дверей повозок. Насколько я понял, из подписанного соглашения с поводырями пунктуальность здесь в цене. Весь фокус в том, что интервал движения монстров на пути следования колонны уже давно просчитан. Опоздая эти ребята минут на 30, караван двинулся бы без них. Варн вряд ли бы допустил, чтобы колонна попала в зону агрессии какого-нибудь монстра из-за кучки необязательных новичков. Внутренности повозок чем-то отдаленно напоминают вагоны электричек. Хотя отдаленно – это мягко сказано. Даже не знаю, почему пришло на ум именно это сравнение. Два ряда деревянных двухместных сидений, узкий проход между ними, под потолком масляные фонари, над головами – полки для багажа. Думаю, на этом сходство заканчивалось. Вместо окон – узкие бойницы для стрелков. Пол зачем-то укрыт слоем соломы. Видимо, стилистика игры. Все должно быть приближено к реальности. От осмотра отвлек веселый голос Саныча. «Ну так что, может, со мной поедете? Или здесь париться будете?» «Конечно, с вами», — улыбаюсь я, — «если вы не против». «Вот и хорошо», — улыбнулся в ответ гном. «Тогда идем. Почти час на дорогу пялиться. Скучно. А так хоть пообщаемся». В передней части вагона оборудована кабина возницы. Внутри сухо и уютно. Обзор из маленьких окошек много лучше, чем если бы я наблюдал за происходящим из повозок. Саныч усадил меня на мягкое сиденье и сам устроился рядом. Присвистнул и дернул вожжи. Кузьма на это дело лениво повел головой и без особого усилия двинулся вперед. Повозка неожиданно мягко тронулась с места. А что, неплохо так путешествовать, если, конечно, никуда не спешишь. Высунувшись из окна, я посмотрел назад. Остальные повозки, мерно выстраиваясь одна за другой, следовали за нами. Гном устало откинулся на спинку сиденья и глухо кашлянул. «Как там вообще?» – спросил я после нескольких минут молчания, кивая в сторону цитадели. Гном, запустив пятерню в седую бороду, снова кашлянул. «Да по-разному. Скажу так, покой им там только снится. То ивент какой-нибудь кровожадный админы нарисуют, то темные за скальпами придут. Весело, короче. Я не спрашиваю, что вы там забыли, потому как не мое это дело, но советую начинать отращивать еще пару глаз на затылке». «Так все плохо?» «Честно говоря, я и так не в восторге от путешествия, а тут еще эти разговоры». Заметив мое волнение, Саныч успокаивающе сказал. «Не переживайте, постепенно втянетесь. Главное, постоянно быть начеку». Так мы и ехали, неспешно беседуя на разные игровые темы. Иногда просто молчали, думая каждый о своем. Локация, кстати, полностью оправдала свое название. Грязь, канавы, холмы и холмики, каменные насыпи. Короче, бездорожье оно и в зазеркалье бездорожье. Кузьма же показал себя во всей красе. Легко, не напрягаясь, словно гигантский каток, он прокладывал дорогу всему каравану. Ни грязь, ни высокая трава, ни колючие кусты не являлись помехой для этого вездехода. Если на пути попадались камни, то он, играючи, отодвигал их исполинским рогом. Да, с такой зверюгой одно удовольствие путешествовать по таким локациям. Заветная мечта Саныча – ходить с Кузьмой в рейды за стену в ничейной земле. Правда, с его слов, они еще не доросли до таких походов. Представляю, если они не доросли, то что делать мне с моим нулем в тех местах? А ведь карта Петруши ясно указывает, что все мега-бонусы Эннонов находятся именно в самом сердце этих земель. Должен заметить, путешествие до цитадели проходило неплохо. Я ожидал зубодробительной тряски и нападения всяких монстров, а вышло все наоборот. Очень даже спокойно. Изредка слышались окрики бойцов и рычание тягловых животных, но не более. Я честно пытался разглядеть что-нибудь интересное в окне. Но кроме голой степи, моросящего дождя и громко чавкающей грязи под ногами, ничего не увидел. Хотя вру. Несколько раз нам попадались группки охотящихся игроков. Правда, они тут же грамотно старались убраться с нашего пути, дабы не подставить колонну под атаку какого-нибудь монстра. Саныч, усмехаясь, говорил, что не всегда было так. Когда только зарождался этот бизнес, народ вел себя по-другому. Но поводыри со временем расставили все точки над «и». Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее колотилось сердце в груди. Волнение усилилось, когда я наконец увидел стены цитадели. Дождь прекратился. На смену ему появился туман, такой же холодный и влажный. Сквозь это вязкое марево проступало что-то черное, огромное и неумолимое. Стены Марагарской цитадели. Я не видел пока ни башенок, ни крепостных зубцов, только лишь темное пятно, постепенно надвигающейся на меня. Жуть. Дизайнеры не зря ели свой хлеб. Мощь наступающего на меня сражения поражала. Очень надеюсь, что скоро привыкну ко всем этим пейзажам. «Что, проняло?» — усмехается Саныч. «Еще бы!» — киваю я. «Нормальная реакция!» — улыбнулся гном. «Сегодня туман, еще ничего. Жутковато, но нормально. Помнится, первый раз я сюда в грозу попал. Эх, то еще зрелище, я так скажу. Стену цитадели в лучах солнца я еще не видел». «Это, насколько понимаю, тыл», — бормочу я, вертя головой то вправо, то влево. Видя мои потуги, Саныч хмыкает. «Даже не пытайся. Стена тянется с юга от Ралдийского хребта на север, соединяясь с туманными горами. Цитадель полностью перекрывает Марагарское ущелье. Построена специально для защиты светлого мира от полчищ тьмы и других монстров ничейных земель». Я удивленно взглянул на гнома. «Да, я читал историю этого места на инфопортале. Это все, конечно, красиво, сражения света и тьмы, павшие герои, легендарные подвиги и так далее и тому подобное. Но ведь на самом деле это всего лишь пафосный текст, выдумка писателей, специально нанятых для этого дела разработчиками». Гном криво усмехается и осуждающе качает головой. «Сразу видно, вы новичок здесь. Хе-хе. Хотите совет?» «Конечно», – киваю я. «Не вздумайте ляпнуть в присутствии старожилов что-нибудь этакое. Вам сложно будет это осознать, но для многих этот мир и это место имеют больше смысл, чем реальность. Представьте, что вы безвыходно из игры несколько месяцев сражаетесь на стенах, отбивая атаки врагов. А плечом к плечу с вами стоят такие же бойцы, много раз прикрывавшие вам спину. В головах этих людей грань между виртом и реальностью истончается, постепенно меняя их облик. Это уже больше, чем игра. Для многих это жизнь. Реальная без условностей и старых порядков. Скажу больше. Многие там сражаются уже за друзей. Игровые цели отходят на второй план. Я не говорю, что о них забывают, но там не это главное». «Да. Вот так. А вы говорите пафосные тексты». «Я лишь пожимаю плечами. А что сказать? Я не из тех, кто лезет в чужой монастырь со своим уставом. Скажу больше. Вообще не люблю навязывать свою точку зрения». «Благодарю за совет. Может, еще что-нибудь порекомендуете?» Гном, помяв бороду, нахмурил брови. «С нулем бы я туда вообще не совался. Но раз уж пришлось, не лезть на рожон, сильно не высовываться, ну и от службы не уклоняться». Я киваю. В принципе, так и рассчитывал себя вести. «И еще», — добавил Саныч, — «там много неписей, в основном вояки. Не пытайтесь фамильярничать или подлизываться к ним. Там с этим очень жестко. Всегда находится какой-нибудь хитрозадый или еще хуже самый умный, пытающийся выудить из НПС бонусные задания. Таким я не завидую. Короче, забудьте. Если НПС из Цитадели захочет осчастливить вас квестом, это произойдет, но только тогда, когда он сам этого захочет». «Да, порядочки еще те, как я погляжу». Гном хмыкнул. «Ну, какие есть. Вас сюда силком никто не тянул». «Это уж точно», усмехаюсь я. Степь закончилась, и Кузьма вывез нас на широкую, вымощенную камнем дорогу. Как только это произошло, система проинформировала о въезде на территорию Марагарской цитадели. Уже знакомо предложила установить местное приложение. Затем назидательно предупредила об опасности для таких, как я, и напоследок велела незамедлительно прикоснуться к алтарю на центральной площади. «Первый раз вижу, чтобы система была так категорична», — хмыкнул я, перечитывая сообщение. «Разрабы таким образом умывают руки. Предупредили, мол, коснись алтаря, внеси новую точку воскрешения, чтобы потом не жаловались». «Странно», — удивился я, — «не убьют же меня там в первую же минуту». «Тебе? Нет», — усмехнулся гном. «Ты ведь ноль, только травмой отделаешься. А насчет воскрешения, если ты внимательно читал контракт, то знаешь. Мы вас доставим прямо на площадь, к этому самому алтарю. Скажу тебе по секрету, 5 минут пути по городу для нас опаснее, чем час езды по бездорожью. «Хм, по городу?» «Ну да. Главная цитадель – это город-крепость. Примерно как 5 драманов. Дальше вдоль стены, с юга на север, расположены еще 7 замков. Там тоже есть свои гарнизоны. Все это и есть огромная локация Марагарская цитадель. Ты что, форума не читал?» Хороший Саныч вопрос задает, а главное правильное. Лишь пожимая плечами в ответ. Гном посмотрел на меня, как на идиота, и мрачно сказал. «Вот тебе еще парочка бесплатных советов. Заранее настрой свой бот на поиск того, что тебе понадобилось в цитадели. Помни, это не солнечная лока с милыми пейзажами. На открытом пространстве старайся передвигаться очень быстро. По ночам не шляйся. И последнее. Постоянно следи за небом. В 7 из 10 случаев убивает именно то, что прилетает сверху. Вроде бы в игре нахожусь, а мурашки, марширующие по моей спине, ощущаются абсолютно реально. Последние 10 минут повозку ощутимо трясло. Сперва я не особо обратил на это внимание, но постепенно, когда тряска усилилась, до меня дошло. Это не камни и не ухабы на дороге. Это землетрясение. Чем ближе подъезжали, тем угрюмее становился Саныч. Он часто выглядывал из кабины, что-то кому-то кричал, нервно дергал вожжи. На меня ноль внимания. Весь поглощен работой. Только изредка, при особо мощном толчке, я слышал его приглушенное ругательство. Спросить, в чем дело, не решаюсь. Сам не люблю, когда под руку кто-то говорит. Волнуется мужик. А ведь для него это всего лишь еще один поход из 1000 подобных. Что уж говорить обо мне. Но стараюсь держать себя в руках и не показывать испуга. А стена все приближается и приближается. Стена – монстр. Стена – исполин. Дует легкий ветерок. Туман постепенно рассеивается. Уже заметны очертания темных башен. Наконец вижу каменную кладку. Есть камешки размером с Кузьму. И они, должен заметить, не самые большие. Там, где вымыт раствор, торчат уродливые кустки бурой травы. Стоп, не понял. А это еще что? Из-за серых плащей сразу и не заметил несколько человеческих фигурок, висящих высоко на каменной стене. Этаж это к 7-8, не ниже. «Это кто?» – не удержавшись, спрашиваю гнома. Саныч подслеповато вгляделся и, махнув рукой, ответил. «Да кто же их знает? Может, каменщики свежим раствором кладку обновляют? А может и травники, кусты дергают. Мало ли кто там может висеть. У неписи работа для всех найдется». Стоило труда не закашляться. Весело тут, ничего не скажешь. Интересно, каким заданием сотник гард осчастливит меня? Выньте камень из стены самой высокой башни Марагарской цитадели и получите в награду 5 единиц репутации? Да. Влажное марево расступилось, и я увидел крепостные ворота. Словно черная пасть гигантского монстра, она оскалилась острыми зубами, поднятой решетки. Еще несколько метров, и она проглотила нас. Да это не ворота даже, а настоящий туннель. Вверху, под потолком, бойницы лучников. Там же каждые 2 шага каменные желоба для слива горячего масла на голову атакующих. Если здесь так защищен тыл, могу себе представить, как обстоят дела на передовой. Во внутреннем дворе нас встретил отряд из 10 вооруженных воинов. Присмотревшись, я обомлел. У всех уровни за 300, красный доспех, глухие шлемы, большие ростовые щиты и длинные копья. «Стражи неписи!» – видя мой восторг, буркнул Саныч. «В случае прорыва темных, первые минуты боя поддерживают равновесие. Как все наши сбегутся, постепенно сливаются». Ни слова не поняв, я лишь кивнул в ответ и проводил взглядом удаляющиеся силуэты бравых вояк. Когда проезжали сквозь излишне вычурную и миниатюрную арку, система снова дала о себе знать. «Уважаемый Ольд, желаете присоединиться к общему чату локации Марагарская цитадель? Принять, отклонить?» «Принимаю». Как только я подтвердил запрос, на меня в буквальном смысле слова обрушился поток информации. Народ продавал, покупал, предлагал вступить в группу или рейд. Хватало и глупых сообщений вроде «Всем привет!» либо «А куда мне идти?». Система периодически сыпала подробностями действующих ивентов. Один под названием «Кальтийский набег» мне особенно не понравился. Но кое-что и обнадеживало. Предложений вступить в рейд в Туманные горы насчитал целых 7 штук. Это радовало. Даже очень. Значит, локация, куда отослал меня мастер Атхур, довольно популярна среди местного воинства. Кстати, Саныч не соврал. Игроков было много, и двигались они словно ошпаренные, особенно на открытых участках. Что особенно бросалось в глаза, так это огромное количество строительных лесов и материалов. Игроки, словно муравьи-строители, быстро что-то латали, замешивали раствор, перетаскивали булыжники. Стук молотков, визг пил, ругательства и смачные матюги. Складывалось впечатление, что этот город целый месяц кто-то целенаправленно бомбил. Вдруг на мгновение все замерло. Крики и шум прекратились. Перед глазами появилось системное сообщение, мигающее ядовито-красными буквами. Предупреждение! Магический щит перестанет быть активным через 5 минут. 4 минуты 59 секунд. 4 минуты 58 секунд. 4 минуты 57 секунд.